В дверях появился оперативник. «Все в порядке», — проговорил он шепотом. «Засекли». «Спроси, может, чего передать Наташе?» — сказал Демин, отдавая трубку Анатолию. «Алло, Ира, может, что передать?» «Слушай, ну и капуха она стала. Как у нее настроение?» «По-моему, неважное». «Я думаю», — удовлетворенно засмеялась женщина. «Толя, скажи ей, чтоб сегодня обязательно была в интуристе. Понял? Она знает. И еще скажи, чтоб не валяла дурака, а то я очень обидчивая стала в последнее время. Так и скажи. Добро? Ну, будь». Анатолий положил трубку и некоторое время стоял молча. Потом вопросительно посмотрел на Демина. «Кто это?» «А черт ее знает!» — с неожиданной злостью сказал Анатолий. «Ира, и все. Судя по голосу, эта Ира немало выпила на своем веку. И не только водки». «А что же еще, по-твоему, она пила?» «Крови она достаточно попила у людей. По голосу чувствую, по тону. Этакой хозяйкой себя воображает. Нравится ей быть хозяйкой, давать распоряжение, проверять исполнение, поощрять и наказывать». «Ладно», — тихо проговорил Демин, и в его голосе в первый раз за все утро прозвучала угроза. «Ладно, пусть так. Что у тебя?» — повернулся он к оперативнику. «Из автомата звонила, с улицы Горького». «Ладно», — повторил Демин. «Пусть так. Хозяйка так хозяйка. Я не против. Будем заканчивать. Подписываем протоколы, собираем манатки, опечатываем жилплощадь и отбываем. А вас я попрошу вот о чем». Демин повернулся к жильцам. «Сегодня на все телефонные звонки, если кто будет Селиванову спрашивать, отвечайте, что ее нету. Нету, и все тут, и весь разговор. Пусть думают, что хотят. Такая к вам просьба. Завтра скрывать будет сложно, да и ни к чему, наверное, да и нехорошо, наверное. А сегодняшний день попытаемся использовать». Он оглянулся в последний раз, словно проверяя, не забыл ли чего. И вдруг взгляд его упал на новенький с блестящими медными пряжками портфель, явно чужой в этом полутемном коридоре на пыльном полу между старой кухонной тумбочкой и продавленным креслом. Демин поднял его, внимательно осмотрел. «Чей это?» — спросил он, уже догадываясь об ответе. «Наташин», — ответил Анатолий. «Она часто оставляла его в коридоре, а утром брала и сразу в институт». Демин, не говоря ни слова, внес портфель в комнату Селивановой и вытряхнул на диван. Из него высыпались тетради, конспекты, зеркальце, косметическая сумочка, несколько шариковых ручек. Раскрыв одну из книг, Демин увидел, что это не учебник. «Ну да, конечно», — сказал он, — «иначе и быть не могло. Только Булгаков. Что еще может читать девушка, у которой на столе виски, а в шкафу пара шуб?» «Ты чего ворчишь, Валя?» — спросил участковый. «Булгакова читала девушка Наташа, понял?» «Ну и что?» «Ничего, просто было бы странно найти в ее портфеле что-нибудь другое». «Ты против Булгакова?» «Я за Булгакова. Знаешь, сколько просят спекулянты за этот томик?» Демин взял книгу за уголок и потряс ею в воздухе, словно бы для того, чтобы участковый мог определить ее стоимость. 100 рублей за книгу!» «Но, может быть, это и не ее книга. Не исключено, что она взяла ее у кого-то почитать». «Да какое это имеет значение? Ты видишь, что в этой комнате все вещи, от виски до сапог, поют в один голос. И он напоминает мне голос той дамы, которая звонила недавно». В этот момент из книги, которую держал Демин, выпал небольшой синий листок бумаги и, раскачиваясь из стороны в сторону, полетел на пол. Демин поднял его, внимательно осмотрел, и его хмурое лицо осветилось чуть ли не счастливой улыбкой. «Ну вот», — сказал он, — «и эта бумажка тянет все тем же сепловатым голосом. Лира, самая настоящая итальянская лира, которую гражданка Селиванова использовала в качестве книжной закладки. Правда, стоит она пятак, не больше, но это ерунда. Меня настораживает странный хор вещей и предметов, ночных телефонных звонков, непонятных поручений. Верно, Толя?» — подмигнул Демин младшему Пересолову. «Уж поскольку я освободил тебя сегодня от работы, ты не против, если мы немного покатаемся?» «Да нет, можно. Он оглянулся, посмотрел на Василия, но тот молчал с каменным лицом, как бы сняв с себя всякую ответственность за брата. «Тогда одевайся, поехали. А снег-то, снег валит. Эх, Наташа, такого снега лишить себя, такой погоды. Зачем было так торопиться? Не понимаю». И опять машина мчалась по заснеженным улицам. Неутомимо работали дворники, сгребая с ветрового стекла мокрое месиво. Чертыхался водитель, глядя, как скользят на переходах прохожие, как шарахаются они в сторону, увидев возникшую рядом машину, и молчал, вжавшись в сиденье. Демин из-под полуприкрытых век сонно поглядывал на дорогу, на размытые контуры домов, на тусклые, словно плавающие в снегу огни светофоров. «А этот, Григорий Сергеевич, звонил Селивановой?» — вдруг спросил Демин. «При мне нет», — ответил Анатолий. «Вы хотите зайти сейчас к нему?» «Нет, и тебе не стоит. Уточним номер дома, квартиру, фамилию и отчалим в освояси. Не готов я с твоим приятелем всерьез поговорить». «А, черт!» — крикнул водитель, выравнивая машину. «Заносит!» «Не торопись, Володя, успеем. Уж теперь-то мы должны успеть. Насколько я понимаю, Григорий Сергеевич не из тех людей, которые выбрасываются из окон. А, Толя?» «Нет, он не выбросится». «А других? Выбросит?» «Мешать во всяком случае не станет». «Представляешь, Толя, живут среди нас некие существа, тоже по две ноги имеют, голову в верхней части туловища, разговаривают по-нашему, нас понимают, может быть, даже лучше, чем мы сами понимаем. Со стороны посмотришь, вроде люди как люди. А нет, они совсем не люди. Я говорю не в том смысле, что они плохие люди. Они только притворяются, прикидываются. Иногда очень долго и весьма успешно». «Что-то, Валя, я смотрю, ты в философию ударился», — усмехнулся водитель. «Ты что, Володя, никакой философии, жизнь. Я иногда ловлю себя на мысли, что разыскиваю не человека, совершившего преступление, а просто чуждое враждебное существо, которое замаскировалось под человека и вредит ему, использует его в своих темных целях и вообще смотрит на человека, как на некое животное, которое можно использовать на тяжелых работах, в пищу. Да, в пищу. А вечером, сняв маскировку, оно, это существо, будет сидеть на мягком теплом диване, поглаживать брюшко и смеяться над человеком же. Понимаешь, что происходит?» — раздумчиво продолжал Демин. «Эти существа не прочь считать себя людьми. Более того, они только-то себя и считают людьми. У остальных манеры не столь изысканны, словами могут играть не так ловко, блажью, видите ли, мучаются. То про совесть вспомнят, то про порядочность, то им принципиальность поперек дороги встанет. А у этих существ все до ужаса просто, все в конце концов сводится к купле-продаже. И больше всего они опасаются обнаружить этот смысл своей жизни». «В чем же он у них?» — спросил Анатолий. «Понимаешь, все эти разговоры о сочувствии, великодушии, честности только смешат их и еще больше убеждают в собственном превосходстве. Это, мол, разговоры недоумков, которые пытаются оправдать свою слабость. Прибыль — вот козырь, которым они работают. Человеческая жизнь — не козырь. Закон — не козырь, он попросту не для них. И вот, разговаривая с кем-то, я прежде всего пытаюсь определить, человек сидит передо мной или то замаскированное существо». «Вы думаете, что Наташа из них?» — спросил Анатолий. «Селиванова? Вряд ли. Эти существа не кончают самоубийством, а находят наиболее целесообразный вариант. Они слишком рассудочны, чтобы поддаваться таким порывам. Может быть, в этом их сила. А вообще-то, ребята, сейчас отличная погода, вы только посмотрите». «Куда лучше», — иронически бросил водитель. «Только жить да радоваться». «Ну что, далеко еще?» — спросил Демин. «Вот здесь», — Анатолий показал на смутную расплывчатую громаду дома, неожиданно проступившую в снегопаде. Машина вильнула к тротуару и остановилась. Демин приблизил лицо к самому стеклу, пытаясь прикинуть высоту дома. «Ну ладно», — проговорил он без огорчения, — «улицу мы знаем, номер дома тоже знаем, Остановка за квартирой и фамилией. Толя, ты свою задачу понял? Заходить и тревожить Гришу не следует. Уточни квартиру и все».